Силы одаренного уже были на исходе, и то, чего он никогда не хотел больше касаться, вырвалось из крепкой хватки воли Харса. Рана в самой силе, что всегда искушала и мучила бывшего владыку ситов, отозвалась на проявление слабости своего господина, волной ярости, первозданной ненависти самой тьмы бескрайнего всепожирающего голода. Нейлус еще сдерживал волю ненавистной части себя, с трудом удерживаясь от того, чтобы уничтожить своих союзников, призванных закончить его путь в момент окончания поглощения, когда он будет больше всего уязвим, для огня кровавых воронов. Красная, видимая обычным людям волна, широким куполом разошлась от бегущего в центре построения Нейлуса Харса. Девиантул с беспокойством и даже некой долей восхищения смотрел на буквально распадающихся в пыль ксеносов, что попадали в зону воздействия потусторонней энергии. Тул уже не подвергал верность джедая сомнению, а потому продолжил неостановимый прорыв, что должен спасти меридиан от поглощения роем. Твари набегали на зону красной энергии и иссыхали за считанные секунды до костей, пока их кости не распадались на ветру. Теперь магистр понял, отчего Нейлус попросил для себя смерти. Если он не сможет контролировать эту мощь, то жизнь превратится для него в настоящий ад. Тул посмотрел на бегущего Харса, глаза его уже пожелтели от, как он рассказывал раньше, избытка темной стороны. Порча силы, что распространялась по организму, уничтожая его на клеточном уровне, чудовищная цена за сильные способности, ничего никогда не достается просто так, это Девиан понимал прекрасно. Они уже были прямо возле капиллярной башни, было видно, как по ней вверх поднимались тонны склизкой биомассы прямо к огромному застывшему над планетой кораблю. Бесконечные орды ксеносов все больше и больше бились в круг красной ауры Нейлуса, что иссушало и мумифицировало их буквально за считанные мгновения. Зона от наплыва огромного количества мерзких тварей все сильнее уменьшалась, отчего десантники начали вести ранее прекращенный для экономии боеприпасов подавляющий огонь во все стороны, заняв круговую оборону вокруг человека. Твари почти дорвались до космодесантников и самого джедая, когда Хорс остановился на месте, расставив руки в стороны. Он полностью отдавался той ране в силе, что была с ним со времен Малакара 5, тогда джедаи были вынуждены применить страшное оружие, генератор гравитационной тени, что уничтожило все живое на планете, расколов сам Малакор на огромные части. Нейлус был там в тот момент, сходящий с ума от огромного количества смертей, он пил жизни разумных, подверженный лишь одной цели – выжить. Именно тогда он осознал свою страшную силу, и именно тогда он начал свой путь к окончательному и бесповоротному падению. Смешно было признавать себе, что тогда он еще был способен остановиться, но вернувшись к Ривану и последовав за ним, Нейлус добровольно позволил себе превратиться в чудовище, что уничтожает целые миры. Хорс, подверженный огромному количеству энергии, протекающей через свое тело, приподнялся над землей. Он окончательно отдался поглощению, концентрируясь только на пожирающих все отродьях, вторгшихся на и так переживший многое меридиан. Огромный столб красной энергии взвился ввысь, прорезая небеса. Чудовищные алые молнии прошли по небу от горизонта до горизонта, сотрясая твердь планеты, звуком раскатистого заглушившего все грома. Циклопический красный купол энергии разошелся во все стороны от человека, он прошел сквозь десантников, заставив их пошатнуться от потери сил, но все же не убив, чего нельзя было сказать о огромных количествах ксеносов, что моментально испарялись, рассыпаясь в пыль. Вырываемая из их останков красная дымка тут же полноценным потоком рек устремлялась к застывшему в воздухе Нейлусу. Магистр Девиан вместе со своими братьями с трудом мог пошевелиться. Чудовищным вихрем ветра и неизвестной силы их придавливало к поверхности, заставляя искусственные мышцы брони скрипеть от натуги. Огромные порывы красной энергии расходились все дальше в стороны, изничтожая всех ксеносов на своем пути. Застывший в небе корабль, подверженный этой энергии, затягивало в эпицентр циклопической воронки порожденного Нейлуса малого вихря, что иссушал живую плоть чудовищных размеров судна, превращая миллионы тонн массы в белую, потерявшую любые оттенки, костную пыль. Тул смотрел на зависшего в воздухе джедая, к которому устремлялись красные потоки, исходящие из мертвых ксеносов. Они полностью окружали его и в огромном количестве проникали в области рук и лица, растворяясь в парящем человеке. Он готовился нанести удар, чтобы прервать жизнь своего товарища, как он и просил. Аура чудовищной ненависти, страха и голода разошлась от Нейлуса. Магистр, уже поднявший свой волкитный бластерный пистолет, не мог пошевелиться от прошедшей черной волны, взметнувшей триллионы тонн иссушенной костной пыли, что осталось от тиранид. Эта масса поднялась вверх, закрывая все небо от лучей местной звезды. Поток красной энергии, исходящий от флота Улья, сгрудившегося над планетой, наоборот только увеличился и стал еще более видным воинам Астартес. Огромные капиллярные башни, возведенные ксеносами, истаивали, развеиваясь под действием ужасающей способности джедая. Сам Хор скричал от чудовищной боли, кожа Нейлуса слезала от перенасыщения силы и восстанавливалась вновь под действием чудовищной регенерации от поглощаемой энергии самой жизни. Монструозные потоки силы, что с трудом сдерживало разлетающимся на осколки сознание джедая, входили в него, распаляя неудержимый голод, что прорывался наружу протуберанцами тьмы, исходящие из тела парящего в воздухе человека. Он не знал, сколько еще выдержит эту непрекращающуюся чудовищную боль. Нейлус уже мечтал о том, чтобы Девиан наконец-то закончил, прервал его мучения, но выстрела магистра так и не происходило. Инквизитор, находясь в штабе имперских сил на момент подготовки высадки, вместе с Дженкинсом поднялась на вершину еще удерживаемого от летающих ксеносов центрального шпиля дворца планетарного губернатора. Хорс неимоверно взбесил ее своим ничем не мотивированным отказом обучить подконтрольных империуму пари, но предпринимать что-то насчет джедая перед грандиозным сражением Ефремия не собиралась. Бли Краус не была дура и понимала, что без медитации Хорса люди покажут намного меньшие результаты в своей возможной обороне. Слишком многое давали способности Нейлуса в битвах, чтобы можно было ими так просто пренебречь. Бой складывался не в пользу людей, многочисленные орды ксеносов пробили оборону человечества, сначала гвардейцы с помощью Астартес с большим трудом и потерями отбивали захваченные врагом территории, пока силы окончательно не иссякли под напором бесчисленных полчищ врага. Сейчас, когда уцелевшие силы гвардии с поддержкой скитариев удерживали третью линию обороны, за которой начинались линии многочисленных убежищ, в которых прятались от идущего сражения люди, инквизитор могла только с чувством легкой печали смотреть на взлетающие аэрокосмические корабли Астартес, что несутся в свой последний бой. Женщина не знала, что хотел предпринять Нейлус, но пообещала самой себе, что, если он все же справится, остановив пожирателей, она не будет к нему столь сурова и все же даст еще один шанс принять ее точку зрения. Твари пытались разорвать взлетевшие суда десантников, но все же уцелевшие корабли пробились сквозь орды летающих ксеносов и унеслись в сторону огромного шпиля, что возвышался на горизонте. В небе над постройкой ксеносов было видно огромный корабль «Улей флота», что выгружал из своих недр все больше и больше различных видов отродий, противных человечеству. Бли Краус в порыве своей ненависти стиснула кулаки и достала пульт от заготовленных ядерных мин, что должны были уничтожить порабощенный ксеносами мир, чтобы подарить людям на нем легкую смерть. В случае провала обороны Меридиана, она надеялась, что эта предосторожность ей не понадобится, а в то, что тиранидам будет нанесен серьезный урон от ядерного оружия, она просто не верила. Уж больно хорошо приспосабливаются эти твари. Что тут говорить, даже люди могут пережить ядерную войну, история Крига говорит сама за себя. Почему кровавые вороны так просто согласились следовать за ним? Дженкинс с непередаваемым чувством смотрел вслед идущим в бой кораблям ангелов Императора. Он не понимал Астартес, что такое ощущение, не испытывали и грамма страха перед человеком, способным окончательно уничтожить демона. Они не сомневались в его честности и лояльности, это пугало парию, ведь такими были все уцелевшие десантники Ордена. Они воины, доверившись кому-то, они будут верны этому доверию до конца. Ефремия повернула свою голову к последнему выжившему на этом задании товарищу. Наверное, она бы могла назвать Дженкинса другом, но не стала бы этого делать. Нельзя привязываться к людям, ведь инквизитор должен заботиться о всем человечестве, а если не получается спасти. Женщина посмотрела на пульт у себя в руке. То нужно подарить милосердную смерть. И они чувствуют, что Нейлус Хорс тоже воин. Помогая друг другу, узы таких людей крепнут. Они быстро привязываются друг к другу и никогда не забывают павших в бою. Но госпожа, он же чужак, не из Империума. Но он человек Дженкинс, а это важнее всего. Ефремия все так же смотрела в кипящую от твари даль. На ее взгляд силы тиранид чуть замедлили свое продвижение в городе, что позволило еще державшимся, каким-то чудом солдатам перегруппироваться. В Империуме миллионы миров, что также даже не представляют, чего хотел добиться император на самом деле, но все хоть и не без эксцессов, но взаимодействуют друг с другом и даже со Стартис. Главное, это приверженность к человечеству, Дженкинс. Я понимаю, госпожа. Мужчина тяжело вздохнул и прикрыл глаза, успокоив свои чувства. Вы упомянули, чего же бог император хотел добиться на самом деле. Просто я никогда не слышал о его целях. Проповедники Муниторума говорят, что повелитель человечества объединял всех людей верой в него и пожертвовал собой, сев на золотой трон, защищая человечество от бесчисленных угроз ксеносов и еретиков. Хм, чуть усмехнувшись, женщина с легкой хитринкой во взгляде посмотрела на задумчивого подчиненного. Раньше она никогда бы не стала рассказывать о таком, но перед смертью, почему бы и нет? Император никогда не называл себя богом, Дженкинс. Он отрицал все религиозные культы и даже культ бога. Машины выжил, потому что был выгоден империуму на первых порах, впоследствии он также был бы уничтожен. Император отрицал существование всех богов и пытался построить прогрессивное атеистическое государство. Что? Парень с шоком посмотрел на имперского инквизитора, глаза Дженкинса посмешно раскрылись в неверии и отрицании, но все же он смог пересилить полностью сломанную картину своего мировоззрения. Какая? Чудовищная ирония. Неверующий, покачав головой, мужчина снова посмотрел на идущий на улицах города бой. И все мы молимся ему как Богу. Цивилизация достигнет расцвета лишь в тот день, когда последний камень последнего храма рухнет на голову последнего жреца. Это слова самого императора человечества. Когда я узнал об этом, то чуть не покончила с собой. Ты лучше справляешься с этим, Дженкинс. Ефремия с легкой улыбкой посмотрела на товарища, отчего паря также не смело улыбнулся в ответ. Просто в последнее время слишком многое меня удивляет. Видать, я просто устал от этого, госпожа. Мужчина вдруг замер, стараясь даже не дышать, он резко покрылся потом от прибившего его к полу липкого страха. Руки Дженкинса задрожали, а сам он повалился на колени со страхом, смотря на горизонт. Дженкинс, что с тобой? Ефремия склонилась над парией, положив свою руку ему на плечо. Она с беспокойством заглянула в лицо своего товарища и с удивлением проследила за его взглядом. Она увидела, как из-за горизонта, от чудовищных по своим размерам живых шпилей ксеносов накатывала огромная красная, истребляющая все живое на своем пути волна. Женщина выронила невзведенный пульт от ядерных зарядов, установленных в городе, и с неверием смотрела на приближающуюся воплощенную смерть, что, касаясь тиранид, буквально испепеляла их. В чувствах Псайкера отражалась лишь стена всепожирающей черноты, что заслоняет собой все потоки имматериума. Волна прошла через весь город, уничтожив все силы врага, достигнув Ефремии Дженкинса. Женщина повалилась на пол, схватившись за голову, из ее рта, ушей и глаз потоком текла кровь. Она чувствовала, как энергия варпа изничтожается в ней, как сама ее душа плавится под действием чуждой ей силы. Крик Бли Краус вывел мужчину из прострации, он с шоком посмотрел на потерявшую сознание, но еще с трудом дышавшую женщину. Подхватив на руки инквизитора, Дженкинс побежал в единственное, по его мнению, место, где Ефремии еще могли помочь. Пробегая коридор за коридором, паря мог видеть многочисленных солдат имперской гвардии и служащих, что не покинули свои посты в столь ответственный час. Они кричали, цеплялись за глаза и шеи, испытывая чудовищную боль. Многие из них вставали и осматривали упавших товарищей, но, как понял Дженкинс, всем им было ужасно больно от той черной энергии Нейлусахарса, что постепенно насыщало весь меридиан и которую так боялся сам Дженкинс. В глубине здания под присмотром нескольких апотекариев кровавых воронов, что держались только на своей силе воли и той крепости, присущей всем Астартес, сидела девочка, что с неверием шептала что-то себе под нос. Она не шевелилась и смотрела в одну точку, дрожа от страха. Слезы текли по лицу девочки, но они не мешали ей гипнотизировать стену. Эльзи. Девочка встрепенулась и подбежала к Дженкинсу, что положил потерявшую сознание, трясущуюся всем телом женщину на поверхность медицинской кровати. «Помоги ей, девочка». «Да, я попробую, дядя Дженкинс». Утерев свои слезы, девочка тут же принялась за лечение инквизитора. Парень не понимал, что делает его подопечная. В общем-то, как он подозревал, она и сама не знала, как работают ее способности. Легкий синий свет, исходя из ладони ребенка, прикоснулся к голове женщины, и та перестала биться в конвульсиях, но девочка не переставала лечить Ефремию, которая периодически вздрагивала всем своим телом и в немом крике открывала рот, как будто бы пыталась получить больше кислорода. Мужчина чувствовал, как огонь ребенка, которым сверкала кроха в новообретенном восприятии парии, разгорается в слепящий со сладким привкусом, спокойствие, свет, под действием потока энергии, что аккумулировала Элизабет. Мужчина больше не мог удерживать себя от поработившего его страха. Он смотрел в стену, видя волну черного тумана, поглотившего всю планету. Он чувствовал одновременные смерти миллионов людей и дрожал, боясь той чудовищной мощи, что постепенно утихала, позволив Дженкинсу упасть на пол без сил. Перед тем, как сознание покинуло мужчину, он краем своего восприятия почувствовал легкий огонек, находящийся рядом с пылающей светом и теплотой Элизабет. Нейлус висел в воздухе, поглощая потоки жизни. Он уже не мог сопротивляться той безудержной мощи, что билась вокруг него, когда все наконец-то было кончено. Поток красной энергии ослабел и окончательно иссяк, влетев в тело парящего форс-юзера. Но чудовищное давление сил пари не ослабло, Астартес, превозмогая боль, начали подниматься с колен, сопротивляясь той мощи, что придавила их к земле. Нейлус же пребывал во тьме. Он не знал, кто он, не знал где, не знал когда. Бесконечный голод звал его пойти дальше и пожрать всю жизнь на планете, но чувство неправильности пока что останавливало его. Он опустился на землю. Чудовищная ненависть, что он испытывал ко всему живому, ко всему, что было способно дать ему хоть кроху сил, заставила сделать его шаг вперед к чувствуемой им жизни. Нейлус, огромный воин, с трудом переставляя свои ноги, взвел волкитный бластерный пистолет. «Ты!» Договорить воин не успел. Движением руки Хорс заткнул человека, заставив повалиться того на колени. Нейлус чувствовал, что энергия этого человека должна принадлежать только ему. Он жаждал ее больше всего на этом свете. Хорс подошел к обездвиженному десантнику и поднял свою руку, направив раскрытую ладонь прямо на шлем сопротивляющегося воина, что чудовищным напряжением своих сил пытался подняться и наконец-то закончить это сражение. Что-то останавливало Хорса от поспешного решения. Сгусток голода и ненависти прикрыл свои глаза, обратившись к той бурлящей энергии, которую он сейчас собой и представлял. Он хотел окончательно разобраться с тем тормозящим его чувством, хотел вырвать его из своего сознания и наконец-то дорваться до так желанной им жизненной энергии, что еще осталось на этой планете. Слепящий свет предстал перед глазами обеспамятившего от голода Нейлуса. Он жег его суть, но Хорс мог противостоять этому далекому от него могущественному созданию. Чего оно хотело, голод не знал, но уже хотел пожрать его силу и саму жизнь. Столь великая мощь не должна принадлежать никому, кроме него. Он сама смерть, энтропия вселенной, воплощение ее голода. «Кто? Ты?» Вопрос, заданный светом, заставил взвиться раздробленные клочки личности форс-юзера, и они соединились ненадолго, чтобы ответить неизвестному собеседнику, и снова распасться на куски. Голод, пустой, безжизненный, голос разорвал свет на части, но тот собрался снова, опаляя тьму, исходящую от Нейлуса протуберанцами энергетических всплесков. «Нет, ты, человек!» Ужасающий силы удар вышиб Нейлуса из видения и стянул вместе раздробленные осколки его личности. Хорс ощутил себя стоящим над немогущим пошевелиться магистром, что шел за ним с одной целью. Он и бойцы Ордена должны были убить Нейлуса по окончанию использования голода, которому он дал волю. И он еще жив, что было ужасной ошибкой космодесанта. Они должны были прервать его путь. Чудовищная ярость и ненависть к непринадлежащей ему жизни ударила по сознанию Хорса, пытаясь снова расколоть и без того слабый контроль человека. Он не мог противодействовать этому, он не хотел сопротивляться. Нейлус окончательно понял, что это конец. Он не сдержался, и сейчас его тело само завершит поглощение всей жизни на планете. Осколки его личности поведут сгусток темной энергии от планеты к планете, насаждая глупый, чудовищный порядок круговорота смерти, с окончательным увяданием всего живого в этой галактике. Огромное количество энергии вокруг встрепенулось, заставив закружиться в вихре пыль, оставшуюся от тиранит, и волной мощи повалив поднявшихся и пытающихся навести свои орудия на Нейлуса Астартес. Угасающая личность форс-юзера начала приготовление к использованию вытягивания жизни, но что-то прервало начавшуюся технику поглощения. Хорс встрепенулся, сбивая с себя сонную пелену. Он узнал эту силу и, обернувшись, красными радужками глаз посмотрел на сверкающий приятным теплым светом силуэт женщины в одеяниях джедаев его времени. Митра Сурик, безжизненный голос, наполненный безразличием с легким оттенками ярости, ведь она победила его однажды. Теперь он не позволит ей прервать тот триумф, к которому голод, он или все же они, так стремились. «Остановись!» Из выставленной руки женщины сорвался поток светлой энергии, что снова полноценно пробудил спящий разум человека. Ему было сложно сопротивляться той тьме, что накатывало изнутри, но он с легкой улыбкой встретил свою старую подругу, что однажды уже сумела остановить его. Это значит, что не все еще потеряно для этого мира. Она сможет уничтожить его, на этот раз окончательно, ведь он не был достоин того шанса, что получил. «Не могу, я столько терпел, столько жаждал, только твой свет, что оставался со мной все это время, сдерживал мой голод. Останови меня, убей меня, прошу». Хорс весь дрожал, исходя яростью и гневом к своей убийце и одновременно спасительнице. Он жаждал пожрать ее суть и одновременно радовался встрече со старым другом. С трудом Нейлус заглушил позывы темной стороны и раны в силе, которой тот являлся, чтобы дать женщине возможность разобраться с ним. Он не хотел боя, он желал так давно нечувствуемого им покоя. Нейлус устал от этой жизни, от бесконечной борьбы. «Разве это была я, когда ты решил пожертвовать всем, что у тебя есть, ради спасения этих людей?» Женщина обвела рукой округу, подразумевая всю планету и всех проживающих на Меридиане жителей. «Разве я шла на верную смерть? Это был только твой свет, Нейлус, только твой». Митра подошла к Нейлусу в упор, взяв того за руку и подпитывая своей энергией, заглянула в красные, полные темной стороны силы глаза. «Остановись, мой друг, я». С трудом мужчина все же смог начать сопротивляться той тьме, что всегда преследовала его. «Девочка, обучи ее, этой галактике, как нигде и никогда нужны полноценные рыцари, такие, какими были мы. Ты помнишь?» Женщина чуть улыбнулась, видя, как ее друг сопротивляется своему бескрайнему голоду. Она чувствовала, что он справится, ведь по-другому не могло быть. «Идя тропой у света, в пучине вечной тьмы, да не убоюсь я зла». Нейлус взял себя в руки, заперев потоки бешеной, бушующей в нем энергии, что желали пожрать все вокруг. «Я смогу, справлюсь, обучу ее, она и закончит мои мучения». Грустная улыбка форс-юзера заставила женщину чуть улыбнуться в ответ. Ее друг снова вернулся, теперь уже окончательно. Она видела, как его крепкая воля запирает чудовищный голод на замок. Больше он не даст ему прорваться, просто не сможет. Митра видела, как рана в силе медленно начала заживать. Это восстановление займет, возможно, сотню лет. Но она была уверена, ее друг найдет себе занятие на этот столь короткий срок. «Нет, Нейлус, чувствуешь?» Митра переместила свою ладонь с руки мужчины на его грудь, и Нейлус правда ощутил такой родной свет, который был с ним с того самого момента поражения от рук Сурик на борту его воспрещающего. Он ощутил его иначе, чем раньше. Огромный поток энергии светлой стороны силы проходил через его суть и насыщал каждую клетку организма, вымывая постоянно испытывающую его на прочность чудовищную боль. Он с удивлением осознал то, чего никогда не мог заметить раньше, поглощенный борьбой со своей тьмой. «Теперь ты знаешь, что сам нес тот свет. Помни, кто ты есть». Женщина сделала легкий шаг назад. «Здесь». Пальцем руки она дотронулась до того сосредоточения света, что находился в груди Харса. «Отныне ты сам творишь свою судьбу. Да пребудет с тобой сила, мой друг». Митра снова улыбнулась своему старому товарищу и уже собиралась развернуться, как тот окликнул ее. «Останься». Легкая грусть от осознания, что старый друг не сможет задержаться в мире живых, заставила Нейлуса моргнуть. Когда он открыл глаза, перед ним все так же стоял на коленях магистр кровавых воронов Девиантул, что пытался сопротивляться снова подконтрольному телекинезу, теперь уже и в самом деле джедая. «Я не могу, прости». Голос, раздавшийся из самой силы, заставил мужчину снова прикрыть глаза и вспомнить свою всегда лучащуюся светом подругу. Даже будучи генералом на войне, Митра никогда не теряла себя. Она была тем светом, что мог бы удержать Ривана и всех пошедших за ним джедаев от падения. «Жаль, что все сложилось по-другому. Да пребудет сила со всеми нами». Тихий шепот разнесся над белыми от костяной пыли пустошами, оставшимися после применения Нейлусом поглощения силы. Мужчина снова посмотрел на чудом выжившего магистра и остальных членов ордена. «Я отпущу вас, последняя просьба, больше не понадобится, мой друг. Я смог удержаться». Прижимающее к земле давление исчезло, позволив Девиану подняться на ноги. Ствол пистолета сразу же был направлен на голову человека, как и оружие остальных десантников, что с тихими чертыханиями и матами брали на прицел джедая. «Как я могу знать, что это еще ты?» Полный подозрения голос Астартес заставил Нейлуса усмехнуться и по-доброму улыбнуться магистру ордена. Он наконец-то чувствовал, как то страшное давление ослабевает. Он был наконец-то свободен, теперь он точно знал, чего сила хотела от него и за такой дар, что она преподнесла. Нейлус был не против тряхнуть стариной, взяв пару учеников на попечение. «Ты все еще жив, мой друг, вот главное доказательство». Нейлус не скрывал того облегчения, что испытывал. Мрачную экспозицию разрушил взрыв мужского смеха, что раздался от снявшего свой шлем капеллана Ризера. Он смотрел на своих братьев по ордену и, подойдя к магистру, дважды хлопнул того по плечу, заставив опустить пистолет к земле. «Нейлус прав, ты видел, что здесь происходило, брат. То, что мы до сих пор живы, главное доказательство того, что он восстановился. Пожалуй, Ризер, что это было, Нейлус? Рано в силе, долго объяснять, но вы наверняка не против послушать мою печальную историю, пока мы будем возвращаться в город. Выкладывай». Воины человечества опускали свое оружие и пошли к оставленным ими кораблям, хрустя толстым слоем костяного пепла под подошвами своих керамитовых ботинок, отрезанные от мира 12. Магистр ордена. Девиан с трудом раньше представлял себе ту чудовищную ответственность за своих братьев и всю тысячелетнюю историю ордена, что ложится на плечи Астартес, когда он достигает самой максимальной вершины, которую только можно достичь, будучи ангелом смерти императора. Множество кровавых воронов пало за не такой большой срок, и восстанавливать свои ряды орден будет десятилетиями, если, конечно, ему дадут восполниться и подготовиться к следующим боям. Законченное сражение принесло огромное количество вопросов к найденному ротой Девиана джедаю. Столь ужасный, но в то же время чудовищно эффективный способ победы не укладывался в голове космодесантника. Один человек просто изничтожил осколок флота Улья Тиранит, стер его буквально в порошок. Хрустнувшие чудом уцелевшие кости ксеносов под ботфордами магистра придавали завершившемуся бою еще большую мрачность. Тул не понимал, как человек может обладать такой силой и можно ли его еще называть человеком. Единственное, что успокаивало магистра насчет Харса, это расположенность Ризера к джедаю. Как оказалось, этот Астартес мог чуять силы варпа и некую неправильность лучше всех в ордене. «Так значит, это и есть твоя полная сила, Ризер?» Продолжал задавать вопросы идущему рядом Нейлусу, что выглядел максимально непринужденно, и впервые на памяти Тула человек выглядел столь спокойным и умиротворенным. Он даже как будто бы стал легче дышать. Раньше от Харса всегда чувствовалось какое-то напряжение. Сейчас же он был полностью расслаблен и, несмотря на всю ситуацию, что произошла, человек выглядел довольным. «В общем-то да, уважаемый капеллан». Джедай чуть повернул свою голову, посмотрев на могучего Астартес в черной броне. «Но я бы не стал больше применять это, чудом уцелел и удержал свою личность. Знаешь, я ведь наконец-то получил шанс избавиться от постоянного давления темной стороны, что может разбить мою суть на осколки и пересобрать ее заново. То, что из этого может получиться, вы могли уже наблюдать. Дела». Ризер разочарованно покачал головой. «Но знаешь, это даже к лучшему. Люди должны сами противостоять ужасу галактики, а столь чудовищная, подавляющая способность в итоге скажется на духе людей и их желании сражаться. Они станут рассчитывать на твои способности, а это всегда плохо заканчивается. Ведь в нужный момент ты не сможешь им помочь. Думаю, вы правы, Ризер». Нейлус, о чем-то задумавшись, как будто бы ушел в себя и ненадолго замолчал. Воины ордена, что шли следом за своим магистром и капелланом, прислушивались к разговору Астартеса и человека. Все-таки на них сила Харса также произвела неизгладимое впечатление. Сколько дел можно было бы совершить со столь сильной способностью, хотя, конечно, цена за ее использование была крайне высока. Но что есть жизнь одного, когда на кону стоят жизни миллионов? Нейлус же снова повернулся к капеллану. «Знаешь, я не сказал бы, что стану слабее, не использовав поглощение, просто эта техника является моей величайшей силой и величайшей же слабостью. Но как ты все-таки взял эти силы под контроль? Я видел твое лицо, когда пытался исполнить взятый на себя долг. Уверен, ты в тот момент даже не узнал меня и не мог вспомнить, о чем просил ранее». Девиан вступил в разговор. Он размышлял всю дорогу о том, что же в итоге произошло с Нейлусом, пока Ризера почему-то больше интересовала практическая польза умений необычного человека. «Это сложно будет объяснить». Хорс задумался. Он сам размышлял о том, что же случилось в тот момент, когда он окончательно утратил себя. Он помнил свет, чудовищный, испепеляющий все живое, оставляющий после себя привкус мела в ощущениях человека, но все же свет. Его энергия была чужда силе, но подавляющая мощь чего-то неизмеримо древнего, что направляла и контролировала эту энергию, смогла пробиться к раздробленному разуму Нейлуса в самый критический момент его слабости и собрать осколки личности в прежнем, хоть и омраченном темной стороной состоянии. «Нет, ты человек», эти слова до сих пор отдавались в разуме Харса. Он понимал, что если бы не тот, кто направлял этот свет, Митра не смогла бы до него достучаться, как не смогла это сделать тогда, на борту крейсера «Опустошитель». «Что-то помогло мне». Заинтересованный капеллан резко скосил глаза на идущего рядом Нейлуса, что сосредоточенно смотрел перед собой, на видневшиеся среди высушенных, черных деревьев красные остовы, оставленных в результате боя, но возможно еще способных к взлету, громовых ястребов кровавых воронов. Рейзер видел некую борьбу на лице человека, как будто бы он не видел смысла говорить об этом, но все же Хорст с легкостью смог пересилить себя и довериться братьям Ордена, после того, как капеллан чуть подтолкнул его к этому. «Что-то, да, я не смог разглядеть, что-то сияющее светом и лишь несколько слов, сказанные этим, нечто, нет, ты человек», Нейлус сказал эти слова достаточно обыденно, но посмотрев на реакцию Астартес и выражение лица Рейзера и капитана, что сняли свои шлемы на время пути, он удивленно вздернул бровь. «Вы подозреваете, что это было? Губительные силы, но я уже контактировал с этими отродьями, они сильно отличались от присутствия того, нечто. Что бы это ни было, оно спасло не только тебя, но и всю планету». Голос Рейзера был крайне задумчив. «Но думаю, пройти карантинные исследования на влияние сил варпа, тебе все же придется. Зная опасность этой энергии, я и сам хотел это предложить». Утвердительно кивнув, Нейлус все же вернулся к теме разговора. «Но вы ведь предполагаете, что это могло быть, я чувствую это, Рейзер». Колонна Ордена подошла к своим боевым машинам, технодесантники, что отправились на прорыв вместе с боевыми братьями, тут же начали осматривать транспортные средства кровавых воронов. Им нужно было понять, смогут ли громовые ястребы взлететь и доставить ударный отряд обратно в кузницу Ангела. Магистр и капеллан вместе с Нейлусом остались чуть в стороне, пока остальные члены Ордена помогали пилотам-техножрецам в их работе, или же тихо переговаривались между собой, обсуждая прошедшие сражения. Время от времени на территории Империума появляются так называемые «живые святые». Это люди, которым дал свои силы повелитель человечества, что неустанно следит за всеми нами с Золотого Трона. Рейзер внимательно смотрел прямо в глаза слушающего его джедая. «Я не могу этого утверждать, но думаю, что именно Император помог тебе. Если это так», Нейлус посмотрел на работающих Астартес, что уже смогли запустить два побитых во многих местах судна из 12 присутствующих аэрокосмических кораблей. Работали десантники крайне споро. «Тогда мне сложно представить всю силу Императора, даже на таком расстоянии, по моим ощущениям он не уступал мне. Император защищает». Эти слова, не просто лишь обычные слова, они несут в себе истинный смысл. Капеллан перевел свой взгляд на Девиана, что снова зарылся в свои мысли. Последнее время Рейзер все чаще начал замечать мрачную задумчивость своего старого товарища, уж больно много ответственности упало на плечи педантичного Тула. Рейзер помнил его еще с обучения, Девиан с самого начала, еще будучи скаутом, был столь же ответственен и неимоверно строг к самому себе, что и послужило причиной в продвижении тогда еще достаточно молодого Астартес на пост капитана 4-й роты. Но впервые на памяти капеллана их новоиспеченный магистр был столь задумчив. Рейзер решил позже переговорить со своим братом по ордену, чтобы вернуть ему бодрость духа. По мнению капеллана, терять уверенность в столь темный для кровавых воронов час магистр ордена не имел права. Отвернувшись от Девиана, капеллан снова повернулся к прикрывшему глаза человеку. «Ты снова что-то почувствовал, свою новую ученицу?» Хорс открыл свои глаза и хмыкнул. «Уж очень быстро она тратит свои силы, приходится помогать ей, чтобы девочка не истощила себя. Ты же не собирался брать учеников, что изменилось?» Даже Тул, погруженный в свои мысли, вопросительно повернул свою голову в сторону Нейлуса. «Она уже связана со мной». Покачав головой, джедай посмотрел в серое небо, белесые облака на котором складывались в знакомые человеку фигуры. «Я с самого начала не мог не обучить ее. Просто рассчитывал, что она сама разорвет связь, увидев меня таким, какой я есть, и только тогда бы ее обучение было не моей проблемой. И девочка не испугалась тебя, выдержав то, что увидела». Рейзер усмехнулся и оглядел заканчивающих работу Астартес. «Знаешь, мы сами творим свою судьбу, и ты решил, что обучишь ее задолго до того, как она узрела природу твоих сил, я уверен в этом, сила». Пожав плечами, Найлу сдвинулся следом за капелланом и магистром, что отправились к одному из полностью готовых ко взлету громовых ястребов. «Так уж получилось, что я могу предугадывать исходы некоторых событий, и эта девочка станет превосходным джедаем, я бы не смог пройти мимо нее, рано или поздно принялся бы за ее обучение, от скуки или еще по какой-то причине». Нейлус поднялся по опущенному и изорванному ксеносами трапу и остановился рядом с предводителями десантников. «Я думал, что в итоге погибну, но все-таки выжил, а значит, стоит передать мои знания дальше. Говоришь так, как будто бы собрался на покой. Ну, рано или поздно это должно произойти, господин магистр». Один из технодесантников зашел в десантное отделение аэрокосмического корабля и, ударив себя в грудь, обратился к Девиану. «Брат Апотекарий Санкти на связи, просит разрешения произвести доклад». Магистр ордена кивнул технодесантнику и надел на голову свой шлем. Некоторое время ничего не происходило, оттуда не исходило ни единого звука, пока десантник не включил голосовой модулятор своего шлема. «Все братья-библиарии и псайкеры, находящиеся на планете, погибли, только инквизитор Бли и Краус находится в тяжелом состоянии». Девиан снял свой шлем и, тяжело вздохнув, потер свою переносицу. Столь сильный удар по ордену, тем более по библиариуму ордена, что всегда рассчитывал на выдающиеся псайкерские способности своих членов. Ситуация стала еще более паршивой, чем была до этого. Также силы флота передают о полном и бесповоротном уничтожении всех навигаторов и псайкеров на пустотных кораблях. Мутанты сошли с ума, смотря на планету, вырывали себе глаза или же просто моментально умирали. Можно констатировать, что связь планеты с Империумом в данный момент прервана. Мы остались в темноте. Каждый из людей, находящихся в громовом ястребе, задумался о своем. Ризер и Девиан одновременно посмотрели на прикрывшего в сожалении глаза Нейлуса, которого явно выбило из колеи этой информацией. Капеллан не винил человека в том, что произошло. С самого начала было ясно, что способности Альфа Парии были полностью противоположны варпу. Тем более джедай спас планету, он поступил так, как поступил бы любой честный человек на его месте. В глубине души Ризер был доволен с теми технологиями, что Нейлус принес из своей галактики. Силы варпа станут лишь той помехой, что будут и дальше подтачивать орден. Капеллан пришел к выводу, что лучше попробовать отказаться от варпа совсем, чем переживать очередные ветки ереси, что рано или поздно наступит. Уж больно сильно псайкеры были подвержены порче темных тварей. «Я не виню тебя, мой друг, каждый из нас делал то, что должен был сделать». Девиан положил свою огромную ладонь на плечо человека. «Больно слышать о смерти братьев, но они также погибли при исполнении своей клятвы, данной императору. Никто не виновен в том, что произошло. Спасибо, я понимаю, но все же». Покачав своей головой, Нейлус тяжело вздохнул и, посмотрев в глаза убравшего свою руку Девиана: «Их смерти все равно на моей совести, ничто не изменит этого. Тогда нам нужно сделать так, чтобы их смерть не была напрасной, мой друг». Ризер утвердительно кивнул словам Харса. «Без всяких сомнений». Нейлус перевел свой взгляд на стену десантного судна, что сотрясалось от встречных воздушных потоков. Джедай думал о своих видениях, что приходили к нему на протяжении всего сна после ранения, полученного в бою с демоном. Он чувствовал, что связаться с остальным Империумом у них больше не будет ни единого шанса. Что-то ужасное произойдет вскоре, что-то, что изменит всю галактику, что-то, что приведет его к тому будущему, что он видел. Дым прервавшегося сражения постепенно рассеивался. Солдаты со стоном и болью поднимались в землю, куда их откинула прошедшая красная волна непонятной, потусторонней энергии, что размолола в пыль силы наступающих по фронту ксеносов. Многие бойцы уже не шевелились после волны божьего гнева, как ее уже назвали некоторые из поднявшихся на ноги гвардейцев. Раскрытые в крике лица и льющиеся из глаз, носа и ушей кровь при внешнем отсутствии повреждений на мертвых телах вызывали благоговейный трепет и даже страх у выживших в бою с пожирателями гвардейцев. Но, конечно, больше всего было благоговение перед той великой силой, что уничтожило сразу всех жукоподобных чужаков, что наступали на отряд прикрытия, оставшийся прикрывать отход основных сил к новой линии обороны. Враг был разбит, и солдаты, что все-таки оклемались от удара, вставали с земли. Кто-то сразу же падал на колени и начинал неистово молиться, кто-то потерянно бродил по полю боя, осматривая своих менее удачливых товарищей, которые уже не увидят следующего дня, а кто-то, как два пехотных сержанта гвардии, начинал курить, опытным и в глубине, грустным взглядом осматривая поле уже прошедшего боя. Комиссар Кассиус Кирк с трудом поднялся с обожженной, усеянной воронками и покрытой пеплом земли. Бетонная поверхность улиц города, глубже в которой были вынуждены отойти войска Империума, была разбита во многих местах, а сам Кассиус лежал в одной из воронок, в которой вместе с гвардейцами отстреливался от наваливающихся сверху ксеносов. Осмотрев место, в котором намеревался принять свой последний бой, воин императора, пошатываясь и с трудом переставляя свои ноги, забрался на край воронки, в которой остались тела двух верных солдат гвардии, что до конца исполняли свой воинский долг, прикрыв своего комиссара от прорвавшегося в рукопашную тиранида. Взгляд желтоватых, болезненного вида глаз осмотрел округу устроенного людьми и ксеносами побоища. Разбитая техника, истерзанные снарядами постройки города и многочисленные изуродованные человеческие тела валялись то тут, то там. Комиссар увидел гвардейцев, что просто сидели на отвалившейся в сторону части гусеницы одного из танков и курили где-то добытые скрутки лхо, что мужчина понял по видимой в руках одного из гвардейцев пачки с выбитым на ней черным имперским орлом. Поправив свою чудом оставшуюся на голове фуражку, Кассиус проковылял к гвардейцам, что при виде представителя имперского комиссариата, попытались вскочить, но мужчина махнул рукой, успокоив солдат и сев рядом с гвардейцем с пачкой, зажатой в руке. Тяжко вздохнув, мужчина молча протянул свою руку в сторону солдата, и тот, видимо, правильно поняв комиссара, отдал ему упаковку с лхо. Смотря на облачное небо, прямо на пролетевшие мимо десантные корабли космодесанта, комиссар поджег одну из вытянутых из пачки сигарет, находящейся в той же коробке, компактным электрическим поджигом. Вздохнув тяжелый, немного кисловатый дым специально разработанного успокаивающего средства, мужчина перевел свой взгляд на поле боя, усеянное трупами и шатающимися людьми, что ходили между остовов уничтоженной и местами горящей имперской техники. Все место сражения было изрыто воронками от ударов тяжелой артиллерии, что буквально перепахивало имперский город, не давая ордам врагов дотянуться до людей, цепляющихся за каждый железобетонный клочок кузницы ангела. Последние полтора часа боя были самыми сложными, стани тысяч солдат пали, когда исчезла та сила, что поддерживала их все время с самого начала вторжения флота Улья Тиранид. И сейчас имперский комиссар мог видеть последствия ожесточенного сражения, когда люди, испугавшись, что император отвернулся от них, принялись еще более рьяно сражаться. Многочисленные самоубийственные атаки во славу его. Добровольцы, что без единого приказа сверху сами бросались на чудовищных по своему виду созданий, то рвение и фанатизм, что показали солдаты на этой планете, были больше присущи самым отпетым полкам криговцев, что, если честно, пугало Кассиуса, ведь если именно император уничтожил всех ксеносов, то он и хотел от них того самопожертвования и той отчаянной верности Империуму и человечеству, что продемонстрировали солдаты. Да, немного протянув слово, комиссар снял свою фуражку и снова глубоко затянулся. Солдаты рядом с ним молчали, или не хотели говорить при комиссаре, или же им просто нечего было сказать, на что мужчина не обижался, уж слишком жесткие были последние минуты боя, до прихода красной волны, испепелившей всех тиранит в округе. Повоевали, мать его. Скрип металла прервал мужчину, до сих пор стоящий, но простреленный во множествах местах столб с закрепленными на нем дорожными знаками, сложился пополам, с громким ударом приземлившись на землю. Своим падением столб поднял взвесь праха, оставшегося от тварей, посягнувших на меридиан. Грохот отвалившейся железяки в послебоевой тишине заставил сидевшего рядом сержанта чуть вздрогнуть и чертыхнуться, на что Кассиус чуть повел своим плечом, не обращая внимания на легкое нарушение субординации. Ведь он понимал солдата, отходняк после прошедшего боя – одна из самых тяжелых в эмоциональном плане проблем, что приходится решать имперским комиссарам. Кассиус снова затянулся и, сплюнув вязкую, пожелтевшую слюну и откинув в сторону окурок, поднялся, надевая свою фуражку на голову. Оглянувшись и осмотрев вскочивших и вытянувшихся во фрунт ужасно выглядящих после боя бойцов, мужчина оглядел местность за спинами двух сержантов-гвардейцев. Звук работающих двигателей и топот ног привлек внимание мужчины. Человеческие силы уже спешили к оставшимся, прикрывать отход основных сил, добровольцам. Скрипя своими гусеницами по улице ехал по виду недавно вышедший из боя Лиманрас. Танк держал улицу под прицелом своего монструозного орудия. За ним было видно продвижение нескольких рот пехотных частей гвардии, что подозрительно осматривали встреченных выживших на своем пути. Их было немного, но все же периодически встречались ходящие в прострации или стоящие на коленях молящиеся солдаты из сил СПО и гвардии, что остались сдерживать рой, пока полки отходят к следующей оборонительной позиции. Никто не верил, что хоть кому-то удастся выжить. Что уж тут говорить, если и сам комиссар думал, что это его последний бой во славу человечества и императора, что скоро он предстанет перед золотым троном и сидящим на нем повелителем, которому верой и правдой служил уже добрую сотню лет. Собрать всех выживших и построиться, не думаю, что нас кинут в ближайшее время в бой, но все же будьте готовы выполнить любой приказ, мы еще точно не знаем, куда делись жуки, но я думаю, что нас отведут на переформирование, будем зализывать раны, будет исполнено, господин комиссар. Солдаты ударили себя по обшарпанной крак броне и буквально бегом сорвались до встающих солдат, что приняли вместе с ними последний, как они думали, бой. Откашлившись, мужчина пошел навстречу двигающейся колонне. Стоило узнать, кто старший в этом соединении и выйти по наверняка имеющейся у них связи на вышестоящее начальство, два полка СПО и огрызок пехотного гвардейского полка выжили в той мясорубке, что в своей ненависти к человечеству устроили ксеносы. Достаточно молодой, видимо свеженазначенный капитан спаянного буквально с миру по нитке соединения сразу же предоставил связь имперскому комиссару. Было видно, что он с некоторым трепетом и пиететом относился к выпускнику с Халыпрогениум, на что уже достаточно многое повидавший в своей жизни мужчина лишь усмехнулся, не став комментировать недостаточную, по его мнению, твердость новоиспеченного офицера. Еще научится. Такая мысль часто посещала голову мужчины. Все они дети войны. Пережив даже одну военную кампанию, люди становятся живучи, как сквиги орков. Уж сам себе врать комиссар не собирался. Он точно должен был умереть в этом бою, но случилось нечто необъяснимое. Божественное вмешательство повелителя человечества или же какие-то технологии техножрецов, или просто чудо, что-то спасло людей этой планеты, и Кассиус Кирк собирался разобраться в этом, хотя это и не было его обязанностью. Штаб на связи. Измученный и довольно уставший голос какого-то штабного работника отозвался из вакса, переданного комиссару подбежавшим связистом. Говорит имперский комиссар 7569 пехотного корианисийского полка имперской гвардии, Кассиус Кирк. Задача удерживать оборону до полного отступления сил обороны Меридиана выполнена. Командир полка пал в бою, как временно исполняющие обязанности полковника жду дальнейших приказаний. Тишина продлилась, наверное, минуту. Кассиус уже подумал, что говоривший с ним офицер уснул, но все же тот ответил: «Выходите на переформирование, область назначения 1711, как поняли». Приказ принял, есть выходить на переформирование, штаб, конец связи. С неожиданным для себя облегчением комиссар вздохнул и вернул вокс-передатчик связисту. Чуть отойдя в сторону, Кассиус махнул рукой ударившего себя в грудь офицера, что уже приказывал колонне техники и следовавшим за ней солдатам двигаться дальше. Проезжающие танки, несколько БМП, поднимали белесую костную пыль тиранит, оставляя ясно видимые следы от гусениц на бетонном покрытии города Улья. Техника и солдаты отдалились достаточно сильно, когда к думающему о своем Кассиусу подошел выживший сержант из его полка. «Господин комиссар, а куда девать планетников?» Чуть подрастерянный воин гвардии даже почесал свой затылок, держа шлем под мышкой правой руки. «Строй со всеми. Мы понесли серьезные потери, а эти солдаты дрались достаточно отчаянно. Думаю, они пополнят ряды нашего славного полка. Во всяком случае, выбора у них нет». Усмехнувшись, мужчина подошел к выстроившимся ровными шеренгами уцелевшим бойцам. Воинство, конечно, было неважное, но уцелевшие, хоть и множество раз продырявленное знамя 7569 полка Горда Рейла над тремя сотнями раненых, ободранных и местами увечных людей. «Вы все члены выжившего и выстоявшего 7569 корианисийского полка имперской гвардии. Нас отводит переформирование, а потому», снова чуть улыбнувшись, комиссар повысил свой голос, придав ему те самые жесткие, как удар кнутом, командные нотки. «В три шеренги, становись». Выстроившиеся в три линии солдаты смотрели на своего командира, многие были не так хорошо тренированы, чтобы быстро выполнить приказ, но Кассиус знал: научаться. К торжественному маршу. Вышедшие вперед два знакомых сержанта, один из которых нес впереди знамя полка, превосходно отпечатали гордый солдатский шаг. По себе комиссар знал, что ничего так лучше не прочищает голову после боя, чем хорошая шагистика, чтобы аж мышцы на жопе начали дрожать, а в голове не осталось ни одной мысли, кроме как мысли о еде и сне. Налево, шагом, марш, стук тяжелых ботинок имперской гвардии, разнесся по улицам разрушенного города, эта битва и этот мир, остались за людьми. Генерал Старк держался за свою голову, недовольно поглядывая на назначенную инквизитором губернатора планеты. Он точно не понял, что произошло. По донесениям, красная волна потусторонней энергии уничтожила всех противников на всех участках фронта, что было просто волшебно и, к сожалению, по мнению генерала, невозможно. Но сильно ударившись головой и на время потеряв сознание, генерал не мог точно знать, что же все-таки случилось, и мог полагаться только на донесения и слова штабных офицеров, что смогли устоять под неизвестным давлением и контролировать войска в его позорный момент слабости. Вводная была проста. Противник отсутствовал, распавшись прахом. Войска имперской гвардии и выживших сил планетарной обороны успешно занимают ранее потерянные участки города. И генерал с чувством легкого страха сглотнул ком, резко вставший в горле. Мысль, проскочившая в голове мужчины, как пугала его, так и вызывала трепет перед той мощью, которой мог обладать человек. Нейлус Хорс обещал уничтожить всех врагов Империума на этой планете, и он выполнил свое обещание, буквально распылив противника. Неприятное чувство страха генерал смог подавить не сразу, лишь через десяток минут он взял себя в руки и, держась за голову, уселся на свое кресло, обитое кожей какого-то приятного на ощупь, редкого зверя. Доклады от двигающихся из центра города сил Империума были однозначны, враг уничтожен. Мужчина уже даже не сильно прислушивался к ВОКС, передатчику, на котором сидел офицер связи, прослушивая все разговоры и обращения армии. Сам Старк больше думал о Нейлусе и его возможностях, ведь при таких силах, он был бы героем, которого возвеличили бы во всех мирах Империума. Генерал не хотел нарушать приказ Инквизитора, но, как он уже знал, женщина находилась без сознания, а значит, он может принять решение и, воспользовавшись моментом, доложиться лорду-милитанту сектора о найденном человеке и тех возможностях, что он может дать, если его грамотно использовать. Ведь даже если не обращать внимания на способность аннигилировать противника на всей планете разом, войска под воздействием Нейлуса Хорса могут действовать в десятки раз эффективней, что открывает возможности на организацию целого крестового похода или даже, к сожалению, старого офицера именно в тот момент, когда он окончательно решился доставить сообщение о окончании кампании на планете, а также о человеке, что действует вместе с кровавыми воронами. В помещение вошла губернатор Меридиана Елена Дерза, что буквально тряслась то ли от ярости, то ли от непомерной радости. Сам генерал сначала этого не понял. С женщинами у него никогда не складывалось, и понимать их он попросту не умел, отчего и никогда не держал их в своей ставке и другим не позволял. Уж больно сильно, по мнению офицера, они влияли на командный состав. Женщина поприветствовала Старка кивком головы и быстро подошла к тактическому столу, усевшись на свободное кресло. Вот так сбитый с мысли недовольный генерал и все же оказавшийся перепуганный губернатор планеты оказались друг напротив друга. Женщина молчала, сжимая свои кулаки, тогда как Старк, тяжело вздохнув, все же решил прояснить, что произошло. «Я рад видеть вас, губернатор Дерза», — начал генерал с простого человеческого приветствия. Уж больно сильно была чем-то напугана Елена, чтобы сходу выбивать из нее все, что она знает, во всяком случае пока. Не понравился Старку настрой этой барышни. Слишком нагло блестели ее злые глаза. «Генерал». Женщина прикрыла свои глаза и, тяжело вздохнув, сняла дрожь, что обуяло ее тело. Было видно, что она с трудом переступила через себя, но все же смогла подавить истерику. По моим данным, после проявления неизвестного катаклизма на планете погибло порядка 2 миллиардов человек, они единовременно умерли, что бы за оружие вы ни применили, но это, видно было, что женщина также не знает, что произошло, но с чего-то подумала, что в этом виноваты Астра Милитарум. Вздохнув, мужчина тяжелым взглядом посмотрел на губернатора, но та, видимо, не закончила свой, в общем-то, пустой треп. Планета была спасена, враг ликвидирован, а производство и большая часть населения уцелела, даже самая тупая тыловая крыса из секторального штаба не скажет ни одного слова в упрек Старка. Это просто чудовищно. Погибли все астропаты, что пережили даже нашествие еретиков. Вы хоть представляете себе, сколько Меридиан ждал собственного представителя Астротелематика? Смерть всех псайкеров на планете, отрежет систему от связи с Империумом, когда вы и флот отправитесь дальше. Это катастрофа. Ударив кулаком по столу, женщина уже яростным взглядом посмотрела на старого офицера, отчего того даже чуть переклинило в агрессивном оскале. Никогда старый генерал не позволял никому вот так вот кричать на себя. Тем более какой-то пигалице, что свои мнимые и, по мнению Старка, жалкие проблемы решила переложить на плечи имперской гвардии в лице ее командования. «Мне кажется, губернатор, что вы переходите все возможные границы». Встав, опершись на стол, мужчина навис над женщиной, что упорно смотрела в глаза мужчины, не собираясь уступать тому в битве взглядов. «Какое право вы имеете предъявлять мне какие-либо обвинения? Планета спасена, и противник полностью ликвидирован». Резко оборвав себя, Старк все же смог унять свою ярость и, чуть усмехнувшись в глаза отпрянувшей в страхе женщины, мужчина заложил свои руки за спину и прошелся по помещению краем взгляда, осматриваясь на замолчавшую и явно накручивающую себя в этот момент женщину. Это было видно потому, как она с силой сжимала свои кулаки. «Говорите, какие потери среди мирного населения? Что произошло с представительством астротелепатика и какого долбанного башкой Сквига вы пришли со всем этим ко мне? И не стоит испытывать мое терпение, поверьте, оно не бесконечно». Мысли мужчины скользнули в сторону оборванной планетарной связи. Сам генерал, конечно же, знал о противоположности сил Нейлуса и предателей еретиков, но чтобы уничтожить всех телепатов, проблема и правда была страшной для планеты, хотя и решаемой в течение, возможно, даже стандартного полугода, если повезет и варп будет стабильным. Женщина некоторое время молчала, смотря на ходившего и явно задумчивого генерала. Чуть сглотнув, Елена снова поборола свой страх перед суровым воином императора и все же решила озвучить свою точку зрения. Прошедшая по городу красная волна испарила силы вторжения тиранид, но также нанесла непоправимый в ближайшем будущем ущерб населению и планете в целом. Порядка 2 миллиардов и 200 миллионов людей из мирного населения, укрывшегося в защитных сооружениях, были убиты этим пагубным воздействием. Причина смерти в основном инсульт. Почти все новое поколение на Меридиане также было уничтожено. Женщина поджала губы, она понимала, что смерть ждала бы всех в случае уничтожения гвардейских сил, но она просто не могла принять столь чудовищные потери, не могла понять спокойствие генерала, что все так же прохаживался из стороны в сторону, мало обращая внимания на молодую, не достигшую и 40 лет женщину. Она была для него ребенком, несмышленым малышом, что принялся сходу качать свои права, не осознавая всех тех ужасов, с которыми борется человечество. Вскоре последовал доклад из пункта связи Дворца Астротелепатика. «Все 7 планетарных телепатов, что были нам приписаны, умерли почти моментально. Пока неизвестно, что именно произошло, мы ждем результаты вскрытия от Биологиса, но можно уже точно сказать, что планета окажется отрезана от связи с Империумом, когда флот покинет систему. Возможность какого-либо сообщения с Корианис Прайм пропадет полностью. Это, конечно, печально, но ваш мир устоял, и думаю, адмирал имперского флота сможет позволить себе выделить парочку крейсеров на сопровождение нового представителя астротелепатика до Меридиана». Мужчина снова остановился и обратился к сидевшему возле вокс-установки связисту. «Дайте связь с флотом». «Есть, господин. Вы хоть понимаете, сколько обычно идет ответ на запрос штатного астропата? Меридиан может ждать десятки или даже сотню лет, пока связь будет налажена. Это непозволительная роскошь для нашей экономики. Мир будет обречен на голодное вымирание, без связи и налаженной торговли. Стоит сообщить адмиралу о наших успехах и неудачах, тем более мы еще не знаем, что точно произошло в космосе. Все ваши проблемы не стояло и яйца Гракса, поверьте. Меридиан – промышленный мир, что поставляет технику и амуницию имперской гвардии. Сам лорд-милитант будет добиваться назначения вам нового астропата. Этот мир слишком важен для сектора». Тяжело вздохнув, женщина сильно зажмурилась, окончательно успокоив свои расшатанные нервы, после чего уже более трезвым взглядом посмотрела на вставившего себе в ухо воксбусину генерала.